самая важная часть церемонии, и все это прекрасно знали. Турист наклонился и стал обследовать лодыжку жены. «Могу я чем-то помочь?» — прозвучал у него за спиной негромкий голос. Американец обернулся. Рядом стоял незнакомец, освещенный со спины солнцем. Американец поднялся со скамьи. Незнакомец оказался высоким и стройным мужчиной со спокойным морщинистым лицом. Они были примерно одного возраста, лет за 50, и волосы мужчины посеребрила седина. В линялых хлопковых штанах и джинсовой рубахе он выглядел бродягой, хиппи, только давно уже не молодым. Английский правильный, с еле уловимым акцентом, по всей видимости, итальянским. «Не знаю», — ответил американец, продолжая подозрительно коситься на незнакомца. «Ваша жена упала, повредила лодыжку». «Ага». Незнакомец опустился на колени перед скамьей, снял с женщины босоножку и принялся медленно массировать лодыжку. Пальцы у него оказались, на удивление, умелыми и нежными. Канзасец молча наблюдал за его действиями, готовый в случае чего встать на защиту супруги. «Перелома нет, боюсь, что растяжение», — сказал мужчина. «А вы откуда знаете?» — спросил муж. «Знаю», — просто ответил мужчина. «Вот как? И кто же вы такой, а?» «Садовник». «Садовник? Где, здесь, что ли?» «Да. Ухаживаю за розами, подметаю двор, слежу, чтобы все было в порядке». «Но сегодня день палео. Разве вы не слышали?» «Слышал. Ногу надо перебинтовать. У меня есть чистая рубашка, можно разорвать ее и сделать бинты. И еще холодная вода, она поможет предотвратить распухание. Но что вы делаете здесь в день палео? Я никогда не видел палео. Почему? Люди специально приезжают сюда, чтобы повидать этот праздник? Да потому что сегодня 2 июля. И что с того? Тоже праздник. День освобождения. Чего? 31 год тому назад... 2 июля 1944 года Сиена была освобождена от немецких оккупантов. Ну и здесь, в этом самом дворе, произошла тогда одна очень важная вещь. Лично мне кажется, то было чудо. Ладно, я пошел за водой. Американец удивленно таращил глаза. Этот странный тип наверняка католик. Ходит на всякие там мессы и исповеди, верит в чудеса. Словом, проделывает все то, что они видели в Риме. Риму была посвящена большая часть их тура по Италии. Лишь в последний момент они решили заехать в Сиену. Американец оглядел пустой двор. Небольшой, прямоугольной формы, площадью примерно 20-30 ярдов. С двух сторон обнесен стеной высотой минимум футов 12, с одной аркой и распахнутыми воротами, через которые они и вошли. Две других стены были еще выше, футов 15, если не больше, и сплошные, не считая нескольких бойниц, увенчанных маленькими крышами. Толстые крепостные стены, такие возводили несколько веков тому назад, в дальнем конце двора, в одной из этих массивных стен, виднелась дверь. Сделана была не из досок, а из дубовых балок, скрепленных железными скобами. Такая может долго противостоять любой атаке и запирается накрепко. Дерево древнее, как и сам город, выгоревшее под солнцем, за исключением нескольких темных пятен под скобами и возле дверной ручки. Вдоль одной из сторон двора тянулась колоннада или галерея. Наклонную крышу поддерживал ряд каменных колонн, отбрасывавших глубокие темные тени. Но вот вернулся садовник с полосками ткани и жестяной миской с водой. Вновь опустился на колени, плотно забинтовал поврежденную лодыжку, затем смочил повязку водой. Теперь она приятно холодила кожу. Американка испустила вздох облегчения. «Ну что, до площади теперь дойдешь?» — спросил ее муж. Женщина встала, ощупала лодыжку, слегка поморщилась от боли. «А вы как думаете?» — спросил турист садовника. Тот пожал плечами. «Мостовые здесь булыжные, неровные. Народу толпы. Без лестницы все равно ничего не увидишь. Но праздник обычно продолжается до глубокой ночи, так что вам будет что посмотреть. А в августе состоится новый палео. Вы сможете остаться до августа?» «Нет, дома дел полно. Надо приглядывать за скотом, поэтому мы вылетаем обратно уже на следующей неделе». «Вот оно что. Идти ваша жена может, но только очень осторожно. «Давай посидим еще немножко. Хорошо, милый?» — спросила жена. Турист кивнул и снова оглядел двор. «Вы говорили, чудо? Какое еще чудо? Да и священной гробницы здесь что-то не видать». «Гробницы нет, и святого тоже. Пока. Но я надеюсь, настанет день, и она здесь появится. Так что же тут случилось ровно 31 год тому назад?» «История садовника» называется следующая глава. «История садовника». «Вы участвовали во Второй мировой войне?» — спросил американца садовник. «Само собой, флот США, Тихоокеанский театр военных действий».